Глава 7. Столкновение. Тая. Лёшка гордо восседает за тренерским столом на крутящемся кожаном кресле. «Наверное, нужно голову запрокинуть. Я робко подаю голос, пока Илья, временно игнорируя мое присутствие, осматривает лицо сына. Ни в коем случае. Мой сосед резко оборачивается. Голову опусти между ног», – говорит Лёхе, давя на затылок. И выпрямляется в полный рост. «Никогда, если кровь пошла носом, нельзя запрокидывать голову. Смотрит на меня строгим взглядом, как на глупую. Особенно, если не знаешь, это носовое кровотечение или кровотечение из носа». «А они чем-то отличаются?» Спрашиваю завороженно, почему-то первый раз в жизни совершенно не беспокоясь о здоровье сына и не испытывая желания вмешиваться в чужой план действий. «Отличаются». Илья открывает холодильник, достает оттуда мешочек в виде маленькой грелки и насыпает в него лед. «При повреждении сосудов носа, как у него», кивает головой на Леху. «Носовое. А вот если кровь пошла из-за проблем с сосудами мозга, желудка или дыхательных путей, это как раз второй вариант. И лед уже не поможет. Вот, здесь держи». Кладет холод сыну на переносицу. «Он на пол кровью накапал», – говорю я, почему-то смущаясь. «У меня есть салфетки, сейчас вытру». Тянусь руками к сумочке. «Таисия», – строго обрывает меня Илья. «Да сядьте вы уже, наконец, на диван. И вон, из кулера водички себе налейте. Вы считаете, что я боюсь вида крови?» «Нет». Выдыхаю. «Голова не болит? Не кружится?» Он снова обращается к сыну. «Не-а». Тот бодро ерзает попой по креслу. «Ну, я тоже не вижу никакого криминала». Илья открывает шкафчик и достает из него ватные диски, скручивая их в турундочки. Я подхожу к сыну и глажу его по голове. «А вы новый тренер?» Выдыхаю вопрос и внимательно слежу за четкими действиями мужчины. «Типа того». Он ухмыляется, открывает перекись и пропитывает ею вату. «Мам!» Меня дергает за руку сын и показывает пальцем на стену, где в рамках висят так называемые минуты славы. «Это же Илья Витязев!» И пока я шокированно пялюсь на целую галерею фотографий и титулов молодого чемпиона, он сам лично подходит ко мне. «Не похож?» Хмыкает и вставляет сыну в нос ватные скрутки. «А я говорил дядьке, что на этот дешевый фотошоп никто не поведется». Заканчивает с улыбкой. Илья стоит совсем рядом. Большой, широкоплечий, сильный и очень красивый. Конечно, похож. Какой глупый вопрос. А еще он снова пахнет своим одеколоном, который теперь я точно узнаю из тысячи. Мое сердце трепещет. А Илья, как назло, не спешит отходить. Мне необъяснимо хочется, чтобы он снова меня коснулся. Взял за руку, как вчера в подъезде. Но от воспоминаний, свидетелем какой некрасивой сцены он стал, мне становится очень стыдно. И я судорожно ищу предмет, на котором бы можно было остановить свой взгляд, чтобы только не разглядывать его. Илья ведет бровью, заглядывая мне в глаза. И я понимаю, что слишком долго молчу в ответ на вопрос. «Похож. Извините». Чувствую, как щеки начинают полыхать, выдавая мое состояние с головой. «Давно занимаетесь?» – спрашивает Илья севшим голосом и прокашливается, все-таки отходя от нас в сторону. «Полгода. Лепечу, понимая, что мне не кажется, и между нами действительно есть неловкость. Спасибо большое, Илья, нам уже пора». Я тяну сына с кресла за руку. «Таисия!» – неожиданно резко окликает меня Витязев. «Кофе? Чай?» Его голос проседает, и мне кажется, что за его словами есть какой-то второй смысл, помимо вежливости. «Вода?» – заканчивает мысль. «Лёшке сейчас посидеть бы еще немного, пока кровь точно не остановится». «О, конечно. Меня окатывает беспокойством. Даже ладони намокают. А если и не остановится?» «Скорая, конечно. Жмет плечами». «Но это большая редкость. Присядьте на диван». «Мам!» – меня дергает за руку сын. «А давай здесь останемся и к бабушке не поедем. Скажем, что у меня травма». «Нет, так нельзя. Я окончательно холодею от страха при мысли, что Игорь и Илья встретятся лицом к лицу». Бабушка расстроится. «Ну чего ты так волнуешься?» — флегматично спрашивает внутренний голос. «Ну, встретятся и встретятся. Ты же ничего плохого не сделала». «Не сделала. Это по меркам обычного человека я не сделала. А по меркам Игоря я совершила все 7 смертных грехов одновременно, просто даже подумав о другом мужчине. И муж это обязательно почувствует». Сердце начинает колотиться в горле. Мне почему-то кажется, что сейчас Игорь ворвется сюда в тренерскую и разнесет все, что можно разнести. В гневе он страшен и разрушителен. Я неконтролируемо подскакиваю на ноги и подбегаю к окну, чтобы проверить, нет ли на парковке его машины. «Тая!» Илья оказывается за моей спиной так близко, что я чувствую его горячее дыхание от произнесенного шепотом имени. «Почему вы так нервничаете?» Я, убедившись, что парковка чиста, обхватываю себя за плечи. «Вам показалось. Просто мы с Лешей спешим на ужин к свекрови. И эта травма так не кстати. Заливаю я и кажусь себе в этот момент очень правдоподобной». «Хм...» Иронично тянет Илья. «Видимо, ваша свекровь готовит столько же, сколько моя тетя. Когда обед...» Он специально делает акцент на этом слове, намекая, что время всего час дня. «Плавно перетекает в ужин». Поняв, какую только что сморозила чушь, теряюсь окончательно. «Вы не так поняли». Резко оборачиваюсь и врезаюсь грудью в Илью. Покачнувшись, чувствую, что теряю равновесие и хватаюсь за его плечи. «Я все понял». Он тоже подхватывает меня, страхуя от падения. «Вы просто переволновались за сына». Горячие ладони сжимают мою талию. И это длится всего какие-то секунды. Ощущения обжигают на 200%. Задохнувшись от них, я в панике оглядываюсь на сына, который мог видеть наши вольности. Но, слава богу, он не поседа. И сейчас стоит к нам спиной, рассматривая кубки. «Извините, спасибо. Я буквально отталкиваю от себя Илью. Нам действительно пора. Лешек, пойдем». Я забираю сына от стеллажа и, убедившись, что крови на вате не стало больше, веду к двери. «На спине пусть сегодня не спит». Несется нам вслед, когда я захлопываю дверь. «Правда он крутой?» Восторженно пищит сын, у которого уже давно ничего не болит, только вата из носа торчит, как клыки у тюленя. «Нормальный», – отвечаю, выдергивая скрутки. «Я всем ребятам расскажу, что теперь с Витязем дружу, и они бояться меня будут», – сжимает кулаки. «А меня от его расскажу», – снова потряхивает разрядом в полноценные 220. «Потому что рассказать он может и Игорю что-нибудь в подробностях. Остается только надеяться на то, что муж до командировки не возомнит себя примерным отцом и не полезет к Лешке с разговорами. А после командировки сын уже забудет о сегодняшней ситуации. Ну, я очень надеюсь».